আপনি গ্রহণপূর্বক আর সেই শৃঙ্গা আদি ধ্বনি করতে করতে ঘোষ পল্লী থেকে বহির্গত হলেন। Семья пастухов, много разных сладостей и других продуктов передают. И Кришна идет и играет на флейте, пританцовывает с друзьями. И он играет со своими друзьями в лесу. Танцуют они, поют. И это очень прекрасная сцена, как Кришна в окружении друзей. И Баларама, он рядом с Кришной, присматривает за ним. И вместе идут рядом Враджендра Нандан и Рахини Нандан. И вокруг них друзья его. А я рядом с ними иду. Гопакумар говорит, Сварупа, что неподалеку от них и я. Он не Гопакумар, его же зовут Сваруп Сакха. И рядом с ним Шридам и Субал. В это время Вриндаван погружается в разлуку, потому что целый день они будут скучать о нем. Без него. И они провожают его и идут вслед за ним. Некоторые гопи исполнены любви к нему, стараются еще раз увидеть его лотосное лицо. Мама Ишода. Она замирает на месте, слезы потоками текут из ее глаз. Там эти гопи переполнены и разлуки, и старшие гопи в настроении ватсали, а девочки в настроении мадхури расы. И у мамы она идет за ним, преисполненной любви к своему сыну, и далеко идет за ним. А Кришна, в свою очередь, тоже уходит и скрывается с ее глаз. Рахини и Ешода идут за ними вслед. И Кришна поворачивается, смотрит на них. Она не может оставить его. Идет за ним. Мама догоняет его и думает, я еще тамбул его угощу. মা আবার দুই চার পদ পিছনে গেলেন। И она идет за ним вслед, догоняет его. От любовной боли своей она идет за ним вслед. И догоняет его, встречается с ним. И так она его несколько раз догоняет. И Кришна говорит ей: «Мам, ну не иди уже дальше». И она чем-то угощает его сладким, плодами какими-то, фруктами очень сладкими. И Кришна наслаждается соком сладким этого плода. И он уходит от нее. А она снова догоняет Гопала своего. Смотрит, как его одежда и украшения. Немножко поправляет его одежду. Таково, какова ее любовь, посмотрите. Она встречается с Кришной. Кришна уходит, она снова догоняет его, не может его отпустить. Она видит его и думает, надо его одежду поправить, его украшения и волосы надо немножко привести в порядок. И она смотрит, все его тело приводит, все украшения, всю одежду, смотрит, осматривает его. И он уходит, и она снова догоняет его. Вот такая скорбь ее, что он не может отпустить. Она говорит, «О, Баларам, ты помнишь, что я тебе говорила?» «О, Шридам, о, Собал, Мадуманагал». «Помните, что я вам сказала?» «Заботьтесь о Кришне, не отпускайте его ни на мгновение». И снова она дает им наставление. «О, Амшуман! О, Баларам! Всегда будьте рядом, защищайте его. О, Шридама! Всегда присматривай за Кришной, не спуская с него глаз. О, Амшуман! А ты будь с юга, о, Субал! Ты слева будь от Кришны, никуда не уходи». То есть так вот она дает наставление. Она же мама. Очень беспокоится о нем. И всем дает наставления, указания. Будьте вместе. Когда корова только родила теленка, какова ее любовь к теленку своему? Ничто ему не... Она все дает ему. А греет его, облизывает его, кормит его. Ни в чем он не нуждается. Все, она обо всем беспокоится. Так и мама Ишода еще в большей степени старается позаботиться о нем. Джанни уни. Но дальше она уже не идет. Она идет на какой-то холм и смотрит издалека, как Кришна идет дальше. Все ли у него хорошо? В конце концов, она прощается с ним, он уходит в лес. А слезы текут по ее груди. Это... И вместе с ней и другие гопи шли, провожали Кришну. И плачут от разлуки с ним. И поют в глубокой разлуке. И гопи, девочки гопи тоже следовали за ними. И они глазами ищут его, но они же не могут увидеть. И думают о нем непрерывно. Смотрят на следы его стоп. С большой любовью, со слезами. Эти слезы, из этих глаз проливается дождь слез. И таким образом, так Кришна уходит в лес, пасти коров. Шри Госвами, изумительное писание это дает. Как Гопа Кумар, он идет за ним, за Кришной дальше. Он друг Кришны. Он же друг, он идет с Кришной дальше. Мы уже говорили, что это не Гопа Кумар, это Сваруп Сак. Он достиг совершенства в своем настроении. Он уже обрел положение вечного слуги. Есть один киртан на Рагаре Саркари Такур. Сегодня Адивас, поэтому мы сегодня завершаем катху. Сейчас уже будет Адивас киртана.